do shit until they murder me. Алина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Брылякова Татьяна Владимировна, отдел сопровождения. Предупреждаю, наш разговор записывается. Алина Александровна, звонок вам поступает по поручению банка Тинькофф с целью урегулирования вопроса по оплате долга. Докажите. А вам выставлено требование погасить задолженность в размере 31 085 рублей. Не надо мне читать ваш скрипт. Вы мне докажите, что вы звоните по поручению банка Тинькофф. Алина Александровна, сейчас звонок поступает по поручению банка Тинькофф. Вашим делом занимается коллекторское агентство «Феникс». В чем у вас сомнения? В том, что вы звоните по поручению банка Тинькофф, что вы представитель компании какой-то, а не какая-то телефонная хулиганка. Сейчас, после завершения нашего с вами диалога, вы можете обратиться по телефону 8 800 3 2 9 9 2 и уточнить данную информацию. Ну, давайте тогда я сначала уточню информацию, а потом уже мы с вами будем разговаривать, потому что пока еще идентифицировать вас, во-первых, как сотрудника компании, во-вторых, вашу компанию как представителя кредитора я не могу. Уведомление вам высылалось о том, что вашим делом занимается агентство «Феникс». Трек номер письма называйте. Никакой номер я вам назвать не могу. В таком случае вам не нужно письмо отправлять по месту... каким-либо письмом. Если у вас нет доказательств его отправки, значит, не нужно это вообще упоминать, в принципе. Уведомление вам высылалось как на адрес электронной если почты. Если вы на ваш... не имеете телефон, доказательств того, что... что-либо отправлялось, не нужно этим апеллировать. Я еще раз повторяю, что уведомление высылалось вам. Еще раз повторяю, у вас есть какие-то доказательства этому? Сейчас не получение уведомления. Вы не можете об этом говорить, так как вам смс-сообщение. У вас есть доказательства того, что мне направлялось заказное письмо. Все остальное, что вы говорите, не является способом уведомления. У нас есть 230-й федеральный закон, который регулирует отправку всевозможной корреспонденции. И СМС, и электронная почта, если вы по почте, уведомления. По почте, если вы не получали, то соответствующее уведомление было направлено на контактный мобильный номер телефона. Еще раз вам повторяю, 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1, четко рассказывает о том, каким образом должно направляться уведомление заемщику при передаче дела третьим лицам. Сейчас на у вас телефон, в чем сомнение? СМС-уведомление и так далее. Я вам уже сказала, я вас не могу идентифицировать как сотрудника компании, потому что вы звоните с мобильного телефона, это раз. Во-вторых, я вашу компанию не могу идентифицировать как представителя кредитора, потому что меня кредитор не уведомил об этом. Это два. Различными способами вам отправлялись уведомления. У вас сейчас все-таки давайте вернем доказательства направления письма по Почте России заказным письмом с уведомлением. Все остальное заказным не письмом... является способом уведомления. У нас есть 230-й федеральный закон, который регламентирует направление всевозможной корреспонденции. А сейчас вы намерены вести диалог по погашению задолженности? Зачем мне с третьими лицами, неизвестной мне компании, вести какие-то диалоги? Еще раз поясняю, что уведомление высылалось... Еще раз повторяю, пока нет доказательств того, что было направлено какое-то уведомление, вы не можете апеллировать голословными какими-то суждениями. Вот уведомление направлялось. Если вы так утверждаете, что уведомление направлялось, тогда я говорю, нет никакой задолженности, я все выплатила. Мое слово против вашего слова. Алина Александровна, вы сейчас по записи телефонного разговора сообщаете, что у вас нет задолженности. Вы сейчас под запись телефонного разговора сообщаете, что письмо направлялось. различными способами вам отправлялось уведомление, как по Почте России, также ага. смс-сообщение на ваш мобильный номер телефона, также письмом, простым письмом по адресу вашей регистрации. Уведомление отправлялось. Сейчас, заказное письмо отправлялось? Судебный... Простым письмом по... Простое письмо на не ваш является адрес... способом уведомления. А как вы в суде будете доказывать, что вы отправляли какое-то письмо? Алина Александровна, сейчас на данный момент судебный приказ получен. Согласно законодательству, зачем продолжаете, несмотря на то, что я вам указала, что вы для меня не являетесь представителем кредитора, а конкретно вы, как человек, да, не являетесь сотрудником компании для меня, потому что вы не доказали пока еще обратное. Зачем вы продолжаете пытаться там разговоры вести о моей задолженности? По-моему, все более чем понятно. Нужно извиниться, положить трубку и позаботиться о том, чтобы кредитор мне направил соответствующее уведомление. После чего нужно позаботиться о том, чтобы звонки в вашей компании осуществлялись с официального номера телефона, а не с мобильного. Хотя официальный номер вашей компании очень сложно достать, потому что у вас даже сайт не работает. Алина Александровна, да. Сайт наш работает. Вы можете прямо сейчас зайти. Прямо сейчас зайду и увижу, как он не работает. Он упал еще несколько дней назад. Нужно вовремя хостинг оплачивать просто, чтобы все было нормально. Видимо, так вы взыскиваете эффективно, что нет денег за хостинг заплатить. А сейчас на данный момент вы конструктивно диалог не готовы сейчас, вести. На данный момент я веду диалог более чем конструктивно. То, что я не говорю, тогда... что вы хотите услышать, это не значит, что у нас неконструктивный диалог. Я конструктивно, по существу вам сказала, что до тех пор, пока вы мне не предоставили доказательства, что ваша компания является представителем кредитора, и вы не звоните с официальных номеров, которые зарегистрированы на компанию «Феникс», у нас с вами не может быть обсуждения никакой задолженности. Конструктивно? Более чем. Звонки поступают с IP-телефонии. Угу. То есть вы и скрываете свои быть... реальные номера. IP-телефония – это подмена номера, подбор какого-то случайного номера, да, который не зарегистрирован на вашу компанию официально, что напрямую противоречит 230-му федеральному закону. Все звонки поступают согласно законодательству. Вы только что подтвердили, что незаконно звонки поступают, когда упомянули ту самую IP-телефонию. А сейчас, на данный момент, я еще раз повторяю, что все звонки поступают. Вы можете повторять хотя бы хоть 17 раз. У вас и уведомление направлялось, и звонки поступают. Вы можете об этом говорить сколько угодно, только доказательства мне пока еще не предоставили. Когда предоставите, тогда мы обсудим, с каких номеров вы звоните. А сейчас, на данный момент, я обращаю ваше внимание, что действие, направленное на взыскание задолженности, будет продолжаться в любом случае, выполнить вам обязательства также придется в любом случае. Поэтому в ваших интересах как можно быстрее начать рассчитываться с задолженностью, судебный приказ получен, и согласно законодательству, начались принудительные меры взыскания. Да, а где начались принудительные меры взыскания? Какие принудительные? Судебные приставы. Мер взыскания. Вы должны знать, что в данной ситуации судебный пристав обязан осуществлять розыск вашего имущества, имеет Вы уже говорите, что начались меры какие-то принудительного взыскания. И какие же меры начались? Вы мне не общими фразами отвечаете, а конкретно. Какие меры принудительного взыскания начались? А я вам поясняю, что в данной ситуации приставы вправе применить принудительные меры взыскания. Что вы должны вправе. Знать. Вы уже сказали, что начались меры принудительного взыскания. О чем вы говорите? У вас попробуйте вот установить связь языка с вашим девственным мозгом и подумать о том, что вы говорите. Не просто читать по скрипту хрень вашу, а вот реально подумать о том, что вы говорите. Вы сказали, что уже начались какие-то меры. Когда я у вас спрашиваю, какие меры начались, вы начинаете выкручиваться, рассказывать о том, о чем, что в пристав вправе. Я знакома с гражданско-процессуальным кодексом, и я знаю, на что имеет право пристав. Мне эта информация от вас не нужна. Я спрашиваю конкретно, какие меры по принудительному взысканию начались, о чем вы только что говорили. Сейчас я поясняю, что пристав в данной ситуации обязан осуществлять розыск вашего имущества и также имеет полномочия производить как опись, так и арест вашего имущества. Еще раз не вам только повторяю, по адресу что проживания, я знакома с гражданским процессуальным кодексом, и мне не нужно рассказывать о том, на что имеет право пристав. Повторяю еще очень раз, хорошо, значит, вы для тех, знать, что кто он в броневичке, в каске, и до кого не доходит. Или вы косите под дуру, потому что вам так удобно, потому что у вас нет ответов на мои вопросы. Я сейчас прошу либо вас вернуться к деловой манере общения. Манера, деловая случае... манера, вы же ведете себя как идиотка. Я не могу вести с вами деловую манеру общения, потому деле. Что вы ведете себя глупо. Вы ведете себя как пятилетняя школьница, которая перед учителем, там, я не знаю, шестилетняя школьница, которая перед учителем пытается выкрутиться. Вы сейчас выкручиваетесь, как куш на сковородке. Уже несколько раз меня обманули нагло. И сейчас пытаетесь там как-то смотивировать меня на оплату. Так вот, у вас ничего не выйдет, потому что вы не квалифицированный сотрудник, вы не обладаете необходимыми знаниями, вы не обладаете квалификацией, вы не обладаете честностью. Именно поэтому у вас ничего не получится. И я вам не дам читать ваш скрипт и отрабатывать вашу кость, которую бросает вам ваш хозяин по вечерам. Поэтому я единственное, что я вам рекомендую, это положить трубку и не звонить до тех пор, пока вы не получите ответы на все вопросы, которые я вам уже задала. Это понятно? Сейчас я, да, я вынуждена прервать диалог, зафиксировав негативную информацию очень в вашем кредитном деле. Очень умно с вашей стороны. До свидания. Пока-пока. Да. Здравствуйте. Судебное дело Уфимпротект с интересом ФК Трубозайм. Меня зовут Волкова Ксения Сергеевна, разговор записывается. Светлана Валерьевна, вы все верно? Я. Она поступает по поводу вашей задолженности, в чем причина неоплаты? Отказ от оплаты. Что? Отказ от оплаты. Что отказ от оплаты? Ну, сразу фиксируйте, сэкономим время. Чего вот эти разговоры разговаривать, причины, там, следствия. Ну, подождите, вот а вы не имеете, а вы не имеете права устанавливать свои сроки, изменять условия договора. Ты сам да нарушаете статью 350 гражданского кодекса. Я говорю, отказ от оплаты. Отказываться да, вы все. Также не имеете ну, смотрите, права. Вам не отказ позволяет. От отказ вам от не имеет права. Еще перестаньте. Раз отказ от оплаты. Светлана Валерьевна, а вы в какой организации работаете? А вас это не касается? Указывали, что вы индивидуальным предпринимателем, директором являетесь. Ага. Заработную плату 24 числа ага, получаете. Ага. Что помешало оплате? Отказ от оплаты. С кем вы проживаете? Отказ от оплаты. Претензионное письмо будет направлено по адресу регистрации, по адресу проживания. Ага. Данное письмо, кроме вас, кто получить может? Отказ от оплаты. Светлана Валерьевна, конкретно на вопрос отвечайте, перестаньте. Но у вас свой скрипт, у меня свой скрипт. Светлана Валерьевна, как конкретно отвечайте на вопрос, болтает. Ведь звонок поступает в регулирование данного вопроса, так как у вас задолженность числится 38 483 рубля 88 копеек. Светлана Валерьевна, я наблюдаю то, что вы продвижение по вашему счету происходили. Я смотрю, истерика произошла, началась. Вы вдохните, выдохните, а потом Светлана спокойно Валерьевна. Продолжите диалог. Чего вы там психуете, так орете, как ненормальная? Я с вами конструктивно разговариваю. Спокойно тогда, успокойтесь, снизьте тон, спокойно разговаривайте. А чего вы орете, как там... придурочная какая-то? Светлана Валерьевна, да-да. Я с вами разговариваю. Разговариваете, молодец, что вы разговариваете, а не у-у-а-а, как ваша мама с папой. Светлана Валерьевна. Да-да. Супруг участвует в решении финансовых вопросов? Обязательно. Он рядом сидит и говорит, скажи отказ от оплаты. Светлана Валерьевна, да-да. Готова к разговору? Обязательно. А что, надо было готовиться? Было какое-то домашнее задание, да? Мы оставляем право с тобой обратиться в суд. И при наличии решения суда согласно. Вы, третье лицо, абсолютно посторонние люди, оставляете за собой право. У меня на пристав имеет право арестовать имущество должника. На каком основании? У вас Светлана есть какие-то права, я сейчас вам только что проговорила. Ага, ага. Я сейчас вам только что проговорила. Ну, значит, надо повторить. Значит, надо повторить. Светлана Валерьевна, очень жаль, что вы не готовы к разговору. Вы готовы отвечать на вопрос, или вы так и будете вести конструктивный разговор? Всегда только так и буду вести. Цель моего звонка ведь урегулирует данный вопрос. Ага, ага, ага. Очень жаль то, что вы не подготавливаете разговор. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло. Да. Елена Александровна? Что спрашивает? С микрофинансовой компанией звонят. Какой? Сейчас, секундочку. Елена Александровна, я разговариваю? Да. С микрофинансовой компанией платежи звонят. Елена Александровна, назовите, пожалуйста, свою дату рождения. А кто звонит-то? Ну, я же говорю, микрофинансовая компания платежи, есть Илья Андреевич. Угу. Не, не назову. Почему? Потому что вы звоните с мобильного номера, и идентифицировать вас как сотрудника компании не удалось. А почему вы 62 дня не отдаете нам наши денежные средства? Потому не удается вам идентифицировать нас как сотрудника компании, но а вы на свой телефон не отвечаете. Каким образом-то вы собираетесь вести переговоры с нами? Так, давайте постепенно. Первое. Давайте. У меня нет ваших денежных средств, поэтому я вам их не отдаю. Второе. Как же я не отвечаю на свой телефон, если мы сейчас с вами беседуем? По телефону открою секрет. Это другой номер. Какой другой номер? Это вы ерунду говорите, Елена Александровна, когда говорите, что нет денег. У меня один номер. 488. Да чуть. Короче, ладно, не суть. Что у нас проблема с займом? Что случилось у вас? Ладно. Елена Александровна, а что веселитесь-то? Я не понимаю. Радостно стало. Радостно. Да, весело. Денежные средства набрали, не отдаете, и начинается какое-то веселье у вас. Оно у меня уже заканчивается. Откуда? Да? Да, ну долговая яма это раз закончится. Денежные средства можно купить ограниченное количество веселья. Угу, согласен. Веселье это на что потратили? Веселье каким потратила на идет? Себя, потратила веселье. Любимую, да? Конечно, естественно. На кого? Конечно, Елена Александровна, да. А тот момент, что нужно возвращать долги, вас не смущает? Кому это нужно? В смысле, кому это нужно? Это в первую очередь нужно вам, сударыня. А вы заблуждаетесь, сударь, мне это совершенно не нужно. Да? Почему вы считаете, что не нужно возвращать денежные средства? Ну, в компанию, я же понимаю, где вы их брали. Уровни ощущений, что мне нужно, а что мне не нужно. И вот, то есть вот на данный момент вы считаете, что не нужно? Угу, да. Угу. То есть, наверное, когда вас передадут в работу коллекторским агентством, они будут приезжать по МААТРе и так далее, ничего не изменится. Почему вы так уверены в этом? Потому что я уверена. Да? Угу.